Глава 18. Я не был уверен, что получится то, что задумал, но не видел другого выхода. «Рантуя, явись ко мне!» — велел я и огляделся. Однако дух шаманки не появился. Не понял. «Рантуя!» — отправил зов и снова огляделся. «Чего мы ждем?» — который не подозревал, что в это самое время я пытался дозваться шаманку. «Пошли дальше. Бестолку ходить кругами, нам нужна помощь!» Ответил я и, прикрыв глаза, снова обратился к духу. «Рантуя, мне нужна твоя помощь!» Я стоял и оглядывался, пытаясь разглядеть во тьме призрачную фигуру. Но она так и не показалась. «Что происходит? Почему она не приходит?» «На, выпей!» Дима протянул мне кружку горячего чая. Он вытащил из рюкзака термос, который мы брали с собой. Я отхлебнул два глотка горячего сладкого чая и вернул ему кружку. «Что будем делать?» — спросил он, допивая чай. «Связи здесь нет, позвонить никому не сможем». «Эх, надо было сказать, куда мы поехали». «Это моя вина. Я привел нас сюда», — скрипя сердце, признал я. «Мы попали в ловушку, из которой нет выхода. Ни моя способность, ни связь с духами не помогли мне. Жаль погибать вот так, заблудившись в лесу. А ведь дорога совсем близко, полчаса пути, но мы до нее не сможем дойти». «Пошли, нельзя стоять, замерзнем», — обратился ко мне Дима, убирая термос в рюкзак. «И сколько мы будем ходить, пока не свалимся от усталости? А что потом? Замерзнем насмерть», — горестно вздохнул я. «Сынок, послушай меня». Дима взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Мы не сдадимся, понял? Мы будем раз за разом пытаться выбраться отсюда. Легче всего сложить руки и принять судьбу. Но это не наш путь. Мы с тобой другие. Я 5 лет прожил в аномалии. 5 долгих, мучительных лет, но ни разу даже не думал о том, чтобы сдаться. Наступит утро, и мы пойдем по солнцу. Когда мы заходили сюда, оно светило нам в спину, пока не скрылось. Понимаешь, как нам надо выйти?» «Да, оно заходило на западе. Утром оно станет на востоке, значит, снова должно светить нам в спину», — ответил я. «Верно. Ты все правильно понял, сын. Ты у меня умный и сильный. Моя гордость и надежда». Диму трясло от холода, но говорил он твердо, а в глазах была решимость, какую я не замечал раньше. «Я не позволю тебе умереть здесь. Если понадобится, отдам всю свою одежду, но спасу тебя». «Спасибо, отец», — притянул Диму к себе и крепко обнял. «Он прав, мы не можем сдаться и умереть от холода. В моей жизни было столько смертельных опасностей. Меня преследовало множество врагов. Я попадал в трудные ситуации, где другой бы точно не выжил. У меня нет права подвести ни себя, ни Диму. Я должен понять, как справиться с этой ситуацией». «Стой здесь и ничего не бойся», — велел я и отошел от Димы на несколько шагов. «Ну что ж, пришло время обратиться к моей новой способности». Я принялся разгонять манну, отправляя ее в руки. Когда приятное тепло сменилось жжением, а на ладонях появились красные кружки, из них начали расти те самые извивающиеся лианы. «Саша, что это?» — в панике выкрикнул Дима и отшатнулся. Затем медленно попятился назад, ошарашенно наблюдая за тем, как шипастые лианы начали опутывать толстый ствол сосны. «Я велел тебе оставаться на месте!» — выпалил я сквозь гул в голове. Разбушевавшаяся энергия жгла тело, отчего меня начало трясти, а в ушах появился шум, будто я оказался в пещере, где сотни тысяч летучих мышей шелестят крыльями. Дима остановился. Я перехватил его взгляд, в котором плескался страх. Он был на грани паники. Не мудрено, ведь прямо на его глазах сын вытворял такое, чего никак не мог бы сделать. С помощью лиан я поднялся на крону дерева и, ухватившись за толстую ветку, огляделся. «Ну вот же она, дорога. Светится от фар проезжающих машин. Но как до нее добраться? Если спущусь вниз, ловушка снова уведет меня в сторону. Единственный выход — перемещаться от дерева к дереву, пока не доберемся до машины». Я спустился вниз и махнул Диме. «Иди сюда, будем выбираться». Однако мужчина помотал головой и снова отступил на несколько шагов назад. «Не бойся, я потом тебе все объясню, иди сюда», — примирительно сказал я и даже смог растянуть губы в улыбке. «Кто ты?» — еле слышно выдавил он, со страхом глядя на меня. «Как это кто? Сын твой? Александр Филатов?» «Нет, мой сын такого не умеет. Он всего лишь аптекарь», — упрямо заявил он и даже выставил перед собой руки, защищаясь от меня. «Ну вот, этого только не хватало. Пожалуй, лучше объясниться сейчас, чтобы он не сиганул в лес. Ищи его потом. Ты помнишь, что рассказывал Клавдий Тихомирович про жрецов Ларисантов? Они не только лечили с помощью растений, но и могли управлять ими. Дима кивнул. Он был прав. Мы потомки этих жрецов. После того, как я увеличил свой источник, во мне проявилась способность мага растений. Ты только посмотри. Я указал на молодую осину и усилием воли заставил ее махать голыми ветками. Дима продолжительно выдохнул и двинулся ко мне, хотя в его взгляде до сих пор читалось недоверие. «Почему ты скрывал от нас такое?» — спросил он, взял мои руки и взглянул на красные кружки на ладони. «Это случилось совсем недавно. Я и сам еще толком не понял, что именно могу и умею. Научился только лианы выпускать из ладоней». «Да, я видел». Он задумчиво поджал губы. «Тебе нужен наставник. Есть у меня один знакомый маг растений. Я позвоню ему, если выберемся отсюда». «Выберемся», — твердо заявил я и развернулся к нему спиной. «Хватайся за меня. Я придумал, как выбраться из ловушки. Будем перемещаться по кронам». «Это опасно. Я не могу. Выбирайся сам», — испуганно ответил он. «Я тебя не оставлю, поэтому хватайся. Иначе мне придется увести тебя отсюда силой». Я повысил голос и прожег его строгим взглядом из-под насупленных бровей. Дима глубоко вздохнул, подошел ко мне сзади и взял за плечи. «Держись крепко», — велел я. «Если упадешь, мало не покажется». «Держусь», — кивнул он. Я снова отправил ману в ладони. Энергия, которая немного успокоилась, теперь снова взбунтовалась, и меня мелко затрясло. «Сашка, с тобой все нормально?» — встревожился Дима. «Да, держись!» Я выпустил из ладони лианы, которыми схватился, словно собственными руками, за ствол дерева, и подтянулся. «Ох!» — испуганно выдохнул мне на ухо Дима, когда мы оторвались от земли. «Думал, что будет тяжело, ведь мне нужно было удерживать не только себя, но и Диму». Однако магические лианы будто совсем не чувствовали веса. Переставляя лианами, словно обезьяна руками, я быстро поднял нас наверх, затем дотянулся до соседнего дерева и подтянулся к нему. Дима охал и сильнее цеплялся за меня каждый раз, когда мы переходили от дерева к дереву. Светлая полоска дороги виднелась издали и была нам путеводной звездой. «Сашка, я вижу машину!» — радостно выкрикнул Дима. «Вон она слева!» Я повернул голову и увидел блеснувшую при свете луны крышу автомобиля. Голые ветки, колючие еловые иголки били нас по лицу и рукам. Но мы уже не обращали внимания. Наконец-то выбрались из проклятого места, и скоро будем дома. Когда уже добрались до машины, я почувствовал резкий упадок сил. Окунувшись в источник, обнаружил, что почти истратил всю ману. Пришлось спускаться на землю и пешком пробираться по снегу к машине. Вскоре мы уже сидели внутри, ощущая, как тепло разливается по салону автомобиля и греет наши уставшие тела. Навалилась неимоверная усталость. Я уже подумал, что можно переночевать в машине и только утром вернуться домой. Но Дима настоял на том, что мы должны ехать сейчас, иначе домашние с ума сойдут от волнения. Он предложил сам вести машину, и я с радостью согласился. Полуразвалившись на заднем сиденье, я почти уснул, когда Дима остановился у ворот нашего особняка. «Саша, предлагаю пока не рассказывать домашним о твоей новой способности», сказал Дима, прежде чем выйти из машины. «Я свяжусь с тем магом растений, про которого я тебе рассказывал. Думаю, он не откажется помочь тебе разобраться с этим». «Почему в академиях не обучают магов растений?» спросил я. «Их совсем мало. Редкая магическая способность. Обычно они рождаются в семьях, где в роду были аптекари или лекари». «Но я еще ни разу не слышал, чтобы в одном маге пробудились две способности. То, что произошло с тобой, очень необычно». «Я уже это понял». Горько усмехнулся я и вышел из машины. К нам навстречу из сторожки вышел Кирилл Попов. Они уже забеспокоились и хотели с утра заняться поисками. «С утра? А сейчас сколько времени?» Устало спросил Дима. «Уже полночь. Лидия Павловна хотела нас сейчас отправить за вами. Но я настоял на том, чтобы дождаться рассвета. Где вы были? Почему никого не предупредили, что задержитесь?» Возмущался начальник службы безопасности. Он не только исполнял свои обязанности, но искренне, по-человечески и по-дружески волновался за нас. «Мы сами не думали, что задержимся. Главное, что мы дома». Дима улыбнулся и медленно побрел к особняку. Я заглянул в лабораторию и выпил пробирку золотого нектара. Когда в большом источнике нет маны, тело страдает еще сильнее. Как только зашел в дом, услышал всхлипывание. Лида рыдала на груди мужа. Увидев меня, бросилась навстречу и зарыдала уже на моей груди. «Как же я за вас испугалась!» — причитала она сквозь слезы. «Думала, что снова враги на вас напали. Думала, что вас уже в живых нет». «Брось реветь по каждому поводу!» На лестнице второго этажа показался дед. «А вы два балдуя, где шатались весь день? Почему не предупредили?» Он быстро спустился и смерил нас гневным взглядом. Немного поплутали по лесу. Ничего страшного не произошло. Вернулись живые и здоровые. Примирительно сказал Дима. «Какого лешего вы поперлись в лес? Что вам там делать зимой? Капканы вздумали ставить?» «Нет, не капканы. Просто Саша рассказал мне про аномальную зону в лесу. Я уговорил показать». Не моргнув глазом, соврал Дима. «Мы просто немного заплутали». «Немного заплутали!» Скривив губы, передразнил его дед. «А компас с собой взять? А меня с собой пригласить? Не додумались, да?» «Мы думали обернуться туда-обратно за час и к обеду вернуться домой. Кто ж знал, что оттуда не так легко выбраться? Прав был Сашка, что-то нечисто там в лесу. Не удивлюсь, если скоро там новую анобласть обнаружат». «Ну ладно, идите переоденьтесь, умойтесь и за стол». Лида вытерла слезы и двинулась в сторону кухни. «А я вам пока суп разогрею. Замерзли, небось». Когда женщина скрылась на кухне, дед преградил нам дорогу и процедил сквозь зубы. «Вы шо это, вздумали мне лапшу на уши вешать?» Он грозно смотрел на нас из-под насупленных бровей. «В лесу они заблудились. Чушь! Отвечайте, где были!» «Отец, ты что такой недоверчивый?» усмехнулся Дима. Обошел его и начал подниматься по лестнице. «В лесу мы были. Заблудились. Вот и все». «Отец правду говорит», — кивнул я и поспешил за ним. После горячего супа с бутербродами мы разошлись по комнатам. Оказывается, Ваня еще в обед уехал в квартиру, где его ждали отец и дядя, поэтому не знал о нашей пропаже. Завтра с утра полуфинал аптекарей, куда меня выдвинули выступать от нашей команды. Я не волновался по поводу испытания, только чувствовал внутри какое-то напряжение из-за происшествий на турнире. Кто-то явно пытался помешать мне, поэтому нужно быть начеку и больше не допускать уколов белладонны или чего-то другого. На этот раз я сам лично все проверю и перепроверю, прежде чем дать что-то другому человеку. Не хотелось бы, чтобы снова кто-то пострадал. Интересно, служба безопасности Академии смогла что-то разузнать? А полиция ведет расследование? Пожалуй, нужно наведаться к ректору и спросить у него. Уже засыпая, я вспомнил, что шаманка не явилась на мой зов в лесу. Решив выяснить причину, я снова позвал ее. «Нарантуя, явись ко мне!» — велел я. Как и прежде, дух девушки почти сразу возник передо мной. «Ты звал меня?» — прошелестела она. «Конечно, звал. И уже не в первый раз», — с раздражением ответил я. «Несколько часов назад я замерзал в лесу и хотел попросить тебя о помощи, но ты не откликнулась. Почему?» Нарантуя посмотрела на меня долгим напряженным взглядом, прежде чем ответить. «Я не слышала твой зов», — извиняющимся тоном сказала она. «Как такое возможно? Ты же дух. Я могу тебя хоть с одной глубокой пещеры позвать, и ты меня услышишь». «Нет, это не так», — мотнула она головой. «Ты не можешь позвать меня, находясь в аномалии. Та энергия все искажает. Признаюсь, я слышала какие-то отголоски, но не узнала твой голос и не распознала свое имя. Прошу тебя, прости меня». Нарантуя склонила голову. «Хм, а ведь она и в самом деле раскаивается. Ты не виновата». «Могу я тебе чем-нибудь помочь сейчас?» «Хм, а ведь получается, что я совсем не знаю возможностей духов. Я только задаю вопросы и жду ответа. Может, они знают и умеют гораздо больше?» «Нарантуя, ты можешь предсказывать будущее?» — спросил я. «Могу», — кивнула она. «О, отлично!» — оживился я и приподнялся в постели. «Тогда расскажи, что меня ждет завтра». «Нет». «Почему?» — возмутился я. «Это против правил». «Каких еще правил?» «Духи не могут напрямую говорить людям о том, что их ждет. Мы можем приходить во сне и только намекать, чтобы предотвратить что-то плохое. Но на этом все. Представь, если все духи будут подсказывать своим потомкам, как поступать. Что будет тогда?» Она внимательно посмотрела на меня, а я пожал плечами. «Наступит конец света», — продолжила она каким-то загробным голосом. «Придет хаос и поглотит землю». «По-моему, слишком сильно сказано, но, в принципе, я с ней соглашусь». «Все ясно. А физические предметы вы, духи, можете передвигать?» Физическая сила сохраняется у духа только первые 40 дней после смерти. Именно поэтому я не хотел звать сюда дух Платона Грачева. Он мог тебе навредить. А сам он ко мне прийти не может? Напрягся я. Не хватало еще с его духом бороться. Я живого-то еле одолел, поэтому с мертвым точно не хочу связываться. Нет, он не найдет дорогу. Наверняка он до сих пор не может смириться с тем, что лишился тела, и находится рядом с ним. Я откинулся на подушку и махнул рукой. Шаманка пропала, я остался один, обдумывая ее слова. Будильник я поставил раньше обычного, ведь следовало заехать на квартиру и переодеться в академический костюм. Лида это знала, поэтому еще вчера предупредила повариху о том, что завтрак нужно приготовить раньше. «Сашка, как спалось?» — улыбнулась Лида, увидев меня в дверях столовой. Она длинным ножом нарезала рулет с клюквенной начинкой и раскладывала на красивое блюдо. «Нормально, но хотел бы еще пару часиков вздремнуть», — подавив зевоту, ответил я. «Остальные еще спят, поэтому вдвоем позавтракаем. Что ты будешь пить? Чай или кофе?» Пока Лида кудахтала вокруг меня, словно несушка над цыпленком, я включил телефон и увидел десяток пропущенных звонков. И столько же сообщений. Почти все они были от Феди Размыслова. А в сообщениях было написано, чтобы я срочно перезвонил. «Алло, Федя, ты чего хотел?» Спросил я, еле ворочая языком из-за хрустящего тоста с абрикосовым джемом. «Ну, наконец-то ты объявился!» В его голосе слышалось облегчение и укоризна одновременно. «Алиса мне рассказала, что будет сегодня». «И что же?» Заинтересовался я и, доживав тост, прижал телефон к уху. «Дуэль!» «Ну, это мне и без твоей Алисы известно». «Да погоди ты!» — возмутился он. «Да слушай сначала. Дуэль у вас будет в лабиринте». «Как это?» «Вот и я не знаю. Вчера вечером я сам видел, как лабиринт готовили. И Алиса сказала, что краем глаза видела бумагу, в которой были расписаны элементы дуэли в лабиринте. Саму бумагу ей скопировать не удалось». «Интересно, что за задания могут быть в лабиринте? Неужели те самые, что мы уже проходили все вместе?» «Сомневаюсь. Полуфинал все-таки. Будет в разы сложнее». «Ну ладно», — пожал я плечами и подтянул к себе блюдо с запеченными перепелами, которые только что принесла из кухни повариха. «Вкуснотища! От одного аромата слюни текут». «Ты давай не оплошай. Увидимся у лабиринта. Мы все придем тебя поддержать». Он завершил разговор, а я приступил к поеданию перепелов. Через полчаса мы с Глебом выехали от особняка и двинули в сторону квартиры Савельевых. Мне даже стало любопытно, что же такое выдумали организаторы. Приготовить лекарство — плевое дело, а мне хотелось чего-то посложнее. Хотелось прочувствовать борьбу и получить удовольствие от состязания. Да и победа будет намного слаще, если преодолеешь трудности. Ваня вызвался ехать со мной, а вот два брата Савельевые еще вчера вечером вернулись в Торжок. К ним поступало много заказов, поэтому на отдых у них не было времени. «Твои придут за тебя поболеть?» Как бы, между прочим, спросил Ваня, когда я переодевался в свежевыстиранный академический костюм. «По телевизору будут смотреть, а что?» «Ничего», — пожал он плечами. «Если хочешь увидеть Настю, то просто позвони ей и договорись о встрече», — нравоучительно сказал я. «Когда турнир закончится, тебе придется возвращаться во Владимир, и вы снова долго не увидитесь. Я так понимаю, вы уже не друзья, а пара?» Щеки Вани вспыхнули. Он что-то пробормотал и вышел из комнаты. «Ну ладно, пусть сами разбираются, дело молодое». У входа в академию меня ждали Лена с Сеней. Сбор был объявлен в фойе главного корпуса, поэтому я начал сомневаться, что испытание будет в лабиринте, скорее всего, в лаборатории. «Дамы и господа!» В центр фойе вышел ведущий. На нем был вычурный костюм из синего бархата и лакированные туфли. «А также участники турнира и любители острых ощущений, мы приветствуем вас!» Огромное помещение заполнилось ликованием и аплодисментами. «Сегодня наши доблестные аптекари покажут свои знания и мастерство в испытании под названием «Лабиринт ядовитых теней».» Послышался гул разочарования. Это аптекари были возмущены. Никому не понравилось прошлое испытание в лабиринте. Кто-то заблудился в тумане, кто-то попал в силки. Кто-то просто испугался самого лабиринта, из которого оказалось не так-то легко выбраться. Ведущий не обратил на возмущение никакого внимания. «В живом лабиринте их ждут ядовитые растения, опасные твари и коварные ловушки!» Зловещим голосом произнес он. «Какие еще твари и ловушки?» Возмутился один из участников. «Мы не боевые маги, а всего лишь аптекари. Угробить нас хотите?» Кажется, он из Волгоградской академии. Жанну не выбрали представлять академию. Значит, она не так хороша, как хотела казаться. Кстати, в последнее время я ее не видел. Ведущий будто не слышал его. «Им предстоит собрать три редких ингредиента, избегая смертоносных испарений, обходя злобных стражей и преодолев собственные страхи». Ко мне сзади подошла Лена и тихонько прошептала. «Сашка, я боюсь за тебя». «Не надо, этот клоун всего лишь нагнетает обстановку. Я сам сажал этот лабиринт, поэтому хорошо его знаю. Ничего опасного в нем не будет», — заверил я. «Так кто же первым выйдет из лабиринта и принесет все трофеи? Кто сумеет не только выстоять, но и победить саму природу? Пусть начнется же испытание. Участники, приготовьтесь. Итак, 3, 2, 1, вперед!» Три представителя Академии ринулись к задней двери. Я знал, что нас обязательно проинструктируют перед входом в лабиринт и еще раз объяснят условия, поэтому не стал торопиться, а спокойно вышел на улицу и бодро зашагал по заснеженной дорожке, щурясь от яркого зимнего солнца. Нас распределили по разным проходам и выдали по небольшому рюкзаку, в котором лежали маски, перчатки, инструменты, лабораторные колбы и набор ингредиентов. Нам предстояло найти 3 недостающих ингредиента и создать лекарство в полевых условиях. Испытание дается целый час. Ничего сложного. После сигнала гудка мы зашли в лабиринт. Первый проход я прошел прогулочным шагом. Не было ни тумана, ни лозы под ногами, ни других препятствий. Мне даже показалось, что этот проход забыли усложнить. Пока шел, постоянно принюхивался, чтобы не пройти мимо ингредиента. Но чувствовал лишь эфир кустов и людей, которые были здесь совсем недавно. Вдруг за ближайшим поворотом я очутился в полутьме. Когда глаза привыкли к ней, увидел вдали какие-то мерцающие зеленые огоньки, похожие на светлячков. Сделал пару шагов в сторону огоньков и принюхался. Ага, так и есть, светлячки. Но не обычные, а наполненные энергией аномалии. А еще они... Что? Не может быть. Надо срочно остановить испытание. Я со всех ног бросился к выходу. Сердце гулко стучало в ушах. Этот лабиринт опасен. Смертельно опасен.